Глава 17. «Картошечки поджаришь?» Я подавилась встречным вопросом. Раскрыла рот, потому что воздух застрял где-то за горлом, и протолкнуть его в легкие не получалось. «Чего? Какой картошечки?» Бахтияр смотрел на меня из-под лобья, но с улыбкой. Я сжала пальцы так, чтобы ногти в ладошки воткнулись. «Я не сплю, нет? Камень научился улыбаться? После всего этого? Какой картошечки? У меня сейчас глаза, наверное, размером с монетку». «Ну, какой?» Баха подошел ко мне, касаясь пальцами скулы. «Обычный? Есть? Жрать хочу, сил нет. Больше суток на ногах». «Остановите землю, пожалуйста, потому что я уже ни черта не понимаю. Он только что прямо здесь стрелял в человека, потом выгнал его прочь, нарычал на меня, показав, что мне лучше под ногами не путаться. А теперь просит картошки?» «Конечно». Я напрягла губы, чтобы не затрястись от обиды. «Сейчас». «Спасибо». Он погладил мою щеку. «И телефон свой забери, только ошибок не делай, ладно?» «Ты же его...» Я приняла свой родной телефон как величайшую драгоценность. Баха только улыбнулся загадочно. «А что же он тогда разбил? Выходит, не его? А что?» Размечталась, Марьяш. «Как будто тебе кто-то даст эти ответы». Я развернулась, как деревянная. Вернулась на кухню, где на столе валялась распотрошенная аптечка. Взяла какие-то упаковки и... села на стул. Отбросила их, уперлась лбом в ладони. И расслабилась полностью. Растеклась по стулу. «Не могу больше. Не понимаю. Не соображаю вообще. Как мне себя вести, если по порядку он пришел меня убить?» Я помню выражение его лица в подъезде. Он действительно шел на задание. Что такого сделал мой отец? И почему попала под раздачу я с Зойкой, мне уже совершенно неинтересно. Важно то, что моя жизнь за последние сутки просто встала вверх тормашками. И сейчас у меня дочь в больнице. Я, допустившая до своего тела кавказца-убийцу. Кровь в спальне на полу, потому что он ранил выстрелом соседа. И он... горбоносый, безжалостный и нежный киллер, который хочет жареной картошечки. Я с тихим стоном провела пальцами по лицу. Ладно. И какой из всего этого вывод? А очень простой. Вставай и жарь картошку, Марьяш. Иначе он тебя сожрет. А тебе больше нельзя точно. Ты и так уже расклеилась, какую-то любовь себе начинаешь придумывать, привязанность. Я с неслышным стоном встала. Таблетки и спреи полетели в контейнер обратно. «Хватит, Марьяш. Быстро корми его и поезжай в больницу. Уже через пару часов ты сможешь увидеть дочь. Пока Бахтияр позволяет, пока ты зависишь от его решения, пользуйся добротой». Брови на лбу сдвинулись. Как-то неприятно это звучит, конечно, но никакого выбора у меня нет. Я почистила две картофелины за минуту, налила масло на сковороду, быстро настругала брусочки потоньше. Так жариться будет недолго, не придется ждать. Руки сами все делали, я привычно крутилась на собственной кухне. Достала хлеб, намазала маслом пару кусочков, настругала последний огурец из холодильника, цокнула языком, осматривая его полки. Надо будет за продуктами сходить. Масла осталось мало, а Зойка обязательно любит в утреннюю кашу положить кусочек побольше. Да и молоко тоже заканчивается. Я притормозила. Медленно закрыла дверцу, услышав, как она присосалась резинками. Скривилась, сдерживаясь. «Все это случится, если он нас отпустит. Если Зойка быстро поправится, тогда жизнь к нам вернется». Я ойкнула. «Работа же! Работа! Какое счастье, что все это попало на выходные. Терять работу мне никак нельзя. И так придется сесть на больничный. Нагоняй, получу!» Я достала телефон из кармана, загрузила его, мимолетно порадовалась, а потом быстро накидала сообщение в рабочий чат. Объяснила все. Ну, хотя бы тут порядок. Картошка равномерно подрумянивалась, распространяя аромат по всей квартире. Вкусно, но еда в меня точно не полезет сейчас. Не до нее. Я помешала ее еще раз и выключила плиту. Дойдет и так. «Бахтияр!» Я с каким-то страхом выступила в коридор собственной квартиры. «Где он? Почему так тихо?» Мощная фигура обнаружилась все в той же спальне, скрюченная, присевшая на корточки и как-то очень странно двигающаяся. «Бахтияр!» Мне стало страшно. Он повернулся ко мне, не поднимаясь. И я окончательно связь с реальностью потеряла. «Что происходит вообще?» «Что ты делаешь?» Я навалилась плечом на стенку шкафа у двери. «Полы подтираю». Он продемонстрировал мне тряпку. «Тут же кровь. Вот, нашел какую-то в ванной. Вроде поломойная». «Я поняла». Голос куда-то подевался. Я могла разговаривать только громким шепотом. «Ты решил меня убить иначе, да? Не застрелить, а просто свести с ума». «О чем ты, принцесса?» Баха дотер остатки и поднялся. «Зачем мне тебя с ума сводить? Ты и сама вроде нормально справляешься с этим». «Ха-ха, котик мой смертоносный, у тебя убойный юмор во всех смыслах». «Ужин готов, да?» Он потянул носом. «Запах обалденный». «Готов. Накладывать?» Мне хотелось сползти на пол и просто посидеть. Мы как будто женаты 100 лет. Разговор из той самой серии про «Жили они долго и счастливо». «Пока нет, я еще не закончил. Скажи-ка, вот тут у тебя проспекты лежат». Он подхватил с тумбочки красочные бумажки. «Ты хотела отдыхать поехать?» «С Зойкой», — я кивнула. Думала, ей лучше станет от свежего воздуха. «А где это?» «Недалеко, около часа на автобусе ехать до санатория». «Отлично». Он с силой потер пальцами сгибы проспектов и оставил их на моей тумбочке раскрытыми. «Документы твои и дочки у тебя в сумке?» «Да». Его вопросы настораживали, настолько, что я даже снова пришла в себя. «Хорошо». Он прошел мимо меня в ванную, и там зашумела вода. «Мы что, едем в санаторий? С Зойкой?» Лоб налился тупой тяжелой болью. «Я больше не могу думать, не могу. Я просто буду делать то, что он говорит. Пока он вот так со мной разговаривает, я его не боюсь». Пока Бахи не было, я быстро натянула на себя свежую футболку. Черт знает, получится ли принять душ, но хотя бы так. Руки сами потянулись стащить с кровати постельное белье. О том, что здесь вытворял сосед, я тоже думать пока что не буду. Не могу, стошнит. «Не трогай!» Резко осадил меня Бахтияр, вставая в дверях спальни. «Почему?» Я выдернула уголок простыни из-под матраса. «Она же грязная!» «Я сказал, оставь!» Я опустила руки. Не поняла. Ему что, нравится спать в грязи? Да он извращенец. «Я не буду трахаться с тобой на этом!»